до слез. «Ах, Джейрд, она просто чудовище!» Обычно Малия называла брата и Олега. Имя Джейрд она пускала в ход только в тех случаях, когда была на него смертельно обижена. Видимо, совместная жизнь с Кариной не прошла для нее бесследно. «Что еще она натворила?» — грозно спросил Джейрд, готовый тут же принять сторону сестры. «Она говорит ужасные вещи. Ни тебе, ни ей я не верю. Она лгунья. Знаешь, она утверждает, что вовсе не спала с этими мужчинами». «Повтори, что она тебе рассказала». Джейрд резко отодвинул сестру от себя и пристально посмотрел ей в глаза. Маля повторила свой разговор с Кариной, о котором уже было известно о Келле, но теперь подробностей появилось гораздо больше. По мере того, как Маля перечисляла все обиды и прегрешения Карины, лицо Джейрда становилось все более и более угрюмым. Глаза заблестели холодным стальным блеском, и по его виду тетушка сразу поняла, что сейчас разразится скандал. Она жалела Карину и пыталась остановить племянницу, но напрасно. Обвинения и жалобы сыпались, как из рога изобилия. «Она была так жестока со мной», — добавила Малия, когда уже больше нечего было сказать. «Представь себе, она кричала на меня, а ведь я не сделала ей ничего плохого». «Где она?» — зловеще спросил Джейрд. «Нет, и Олега, ты к ней сейчас не пойдешь», — ответила Акелла. «Она у служанки», — слабым голосом произнесла Малия, которая, казалось, вот-вот упадет от слабости. «Они там возятся с этим гаденышем, который не дает мне спать по ночам». Шум дождя по крыше не смог заглушить хлопанье дверей. Это Джейрд ворвался в комнату Флоренс. «Знаешь, тетя, я, пожалуй, еще выпью шоколада. Что-то мне не спится сегодня». «Что это с тобой, детка?» — усмехнулась Акелла. «Боишься возвращаться в свою комнату? Не хочешь слышать, что произойдет за стеной? Стыдно стало, да?» «Ничего мне не стыдно. Я сказала правду». «Глупая, глупая девочка. Сколько бед от твоего длинного языка. Впрочем, и Карина хороша. Две болтушки несчастные». Джейрд без стука вломился в комнату Флоренс, и женщины испуганно и непонимающе уставились на него. Карина держала Михаэля на руках, но тут же передала его Флоренс. «Что случилось, Джейрд?» — спросила она, невольно отступая назад. Не ответив ни слова, он схватил ее за руку и потащил из комнаты. Карина пыталась сопротивляться, но безуспешно. «Отпустите ее! Что вы делаете?» — закричала Флоренс, в ужасе прижав к себе малыша. Джейрд окинул служанку таким взглядом, что слова примерзли к ее губам. «Не вмешивайтесь! Это моя жена! Запомните это раз и навсегда!» Отчеканил он и вместе с Кариной скрылся за дверью. Дрожащая Флоренс нервно ходила взад-вперед по комнате, укачивая малыша и сама пытаясь успокоиться. «Господи, только бы он не сделал ничего дурного!» — шептала она. «Господи, помоги моей Коре, помоги моей глупой девочке!» В комнате Джейрд на минуту выпустил руку Карины, чтобы запереть дверь, и перепуганная женщина опрометью бросилась в спальню и заперлась. Сердце отчаянно колотилось, ей еще не приходилось видеть его в таком неистовстве. Даже в ту ночь, когда Джейрд изнасиловал ее, он не был таким разъяренным, как сейчас. Господи, что с ним случилось? Зачем он примчался сюда, да еще во время шторма? Что могло случиться в городе? Она услышала, как он подошел к двери и замерла. «Открой дверь, Карина!» «Не открою, пока ты не скажешь, чего хочешь от меня». «Открой, тебе говорю». «Нет». «Тогда отойди в сторону». Карина едва успела отскочить, как Джейрд, навалившись плечом, высадил дверь. На какое-то мгновение они оба замерли, стоя друг против друга. Но потом Джерд ухватил ее за руку и вытащил на середину комнаты. Карина не поняла, что сейчас произойдет. И когда он ударил ее по лицу, упала на пол, задев кофейный столик. Страх настолько парализовал ее, что она даже не почувствовала боли.